спросят: почему так много записей? Ответьте: но где же могущие записывать? И когда и где представится снова возможность написать то, что ныне дается? Сколько условий надо было сочетать, чтобы записи появились? И как надо было подготовить записывающий аппарат духа? Неповторимы возможности, их надо использовать до конца. Ведь теперь уже ясно, в чем заключается миссия жизни автора записей этих, вернее, не автора, а записывающего. Сочетание определенных пространственных и плотных условий достигается нелегко. Много надо к этому приложить наших усилий. Даже среди тех, кто коснулся учения жизни, так мало, так разительно мало могущих воспринимать посылаемые мысли и запечатлевать стройно их на бумаге. Даже в этой жизни сколько лет потребовалось, чтобы от отдельных коротких слов и фраз перейти к длительной записи, и сколько потребовалось жизни, чтобы достаточно приблизиться к нам и взять на себя наше поручение. Все это не так просто, как это может показаться по внешним условиям. Отнесемся к явлениям записи с пониманием, чтобы не пройти мимо и не упустить даваемых возможностей.